Ночь на 23 августа. Прохладно, но сна нет. Воздействий не ощущаю. Вспышки сильного огня. Думаю, в центре колокола. Видение мужской фигуры в белом одеянии, широкий лоб, круглое лицо, курчавые волосы, светлые глаза, тип индуса либо еврея. Посреди ночи непродолжительная боль в чаше, судороги в правой ступне сильные. Забыла отмечать эти судороги, но явление их часто. Ощущение боли в позвоночнике между лопатками и выше. Утром тяжело встала. Чувствовала утомление от бессонной и тяжелой ночи. Слегка наклонилась, чтобы взять со столика часы, и ощутила какое-то сокращение либо ущемление между левой лопаткой и позвоночником, не повернуться, не вздохнуть. Часа через два дыхания облегчилось, но боль осталась, усиливающаяся при каждом малейшем движении. Днем. Боль под лопаткой и вдоль позвоночника продолжается, иногда ощущала явление отечных мурашей. Вечером при беседе боль еще усилилась. Трудно найти положение, приходится сидеть на кончике стула, все время ища удобного положения. Вечер, беседа у кресла владыки. Когда человек примет в сознание, что каждый орган и каждый центр есть творческая сила, тогда можно будет явить значение каждого центра. Родная Урусвати, вижу, как горит центр легких. Этот центр один из самых чувствительных. Огонь сочетается с самыми тонкими энергиями и приступает к творчеству новых явлений. Свойство возгорания этого огня утверждает прием чистого огня из пространства. Пространственный огонь будет так легко воспринят центром легкого. Советую лечь на высшем месте, нежели обычно. Мои лучи охраняют тебя, Урусвати. Видела тебя, о Яна, у моего праха. Ты мою работу продолжала, став начальницей духовной школы. Ты была моей наследницей. Ты не только мой прах охраняла, но мои творческие задачи продолжала среди женщин. Лучшие дочери Индии обязаны тебе. Они помогут возрождению Индии. Символ твоего учения был квадрат. Тебе моя мощь, нашему Фуяме наш доспех. Можно сердце Люмоу любить. Будет ценить твое слово. На гармонии строятся миры.